Через горе и радость нужно пройти вместе со мною, то есть пройти так, чтобы ни горе, ни радость не отделяли и не отдаляли от меня. Что бы ни происходило, наша близость поверх всех личных переживаний, поверх потому, что личное переживание закончится, и даже личность умрет, а со временем заменится новой, но связь наша останется прочной и нерушимой. Много решимости и самоотвержения потребуется для этого. И не будем уж слишком огорчаться тем, через что приходится проходить. Кончится все, и жизнь станет другою. Вечных испытаний не бывает».